Она позвонила Жаклин Кеннеди и объявила ей, что хочет выйти замуж за президента. Как впоследствии признавалась сама Мэрилин, этот звонок отнюдь не застал Джеки врасплох. Та невозмутимо ответила, что соглашается уступить свое место. Но предупредила, что в таком случае кинозвезде придется переселиться в Белый дом и взять на себя все обязанности и хлопоты, которые обычно лежат на первой леди страны. И если мисс Монро к этому не готова, то ей лучше, наверное, вовремя отказаться от своих намерений. На Мэрилин эта ироническая реплика подействовала настолько обескураживающе, что она бросила трубку и разрыдалась. Приближался день рождения президента. Ему исполнялось 45 лет. К этому был приурочен грандиозный благотворительный концерт в нью-йоркском Мэдисон Сквер Гарден, собравший 15 тысяч сторонников Демократической партии. Жаклин вновь отсутствовала, находилась в поездке по Индии. Среди тех, кто поднимался на сцену, чтобы исполнить что-то в честь президента, были такие звезды, как Элла Фитджеральд и Мария Каллас. Но всех затмила Монро. Она не ограничилась, как другие выступавшие перед ней актрисы, каким-либо номером из своего эстрадного репертуара, а ко всеобщему изумлению прочувствовала, спела традиционное «С днем рождения». Вот как она сама впоследствии вспоминала об этом событии. «Стоило мне выйти на сцену, как в огромном зале воцарилось какое-то необычное молчание, словно я появилась перед ними в одной комбинации. Господи, — подумалось мне, — что будет, если у меня пропадет голос? Но крайняя настороженность подобной публики способна только подогреть мой азарт, действует на меня так же возбуждающе, как поцелуй. И я сказала себе, «Черт возьми, я все равно спою свое приветствие». После концерта они провели вместе несколько часов. Это была их последняя встреча. Брат Джона, министр юстиции Роберт Кеннеди и директор ФБР Эдгар Гувер предупредили президента, что навели Питера Лоффорда в Санта-Моника людьми из мафии, по всей вероятности, установлены подслушивающие устройства, и по крайней мере одно из их свиданий с Мэрилин, состоявшихся там, записано на пленку. Тот немедленно решил все прекратить. В его адрес полетели патетические, отчаянные письма, не прекращались телефонные звонки. Мэрилин угрожала, что расскажет журналистам. Чтобы ее успокоить, Джон в конце концов отправил к ней своего брата, рассказывает все тот же Питер Лоффорд, на чьей вилле она тогда жила. Роберт пытался объяснить ей ситуацию, повторял, что хозяину Белого дома нельзя вести себя, как вздумается, что ей пора прекратить причинять ему неприятности. Она оставалась безутешной. Бобу стало ее очень жалко, он вернулся на другой день. Это явно не входило в его планы, но так или иначе, ту ночь они провели на вилле вместе. Если раньше Мэрилин названивала в Белый дом, то теперь часто набирала номер Министерства юстиции. С ней вела долгие беседы личный секретарь Роберта Кеннеди, который она вскоре сообщила, что министр собирается на ней жениться. Складывалось впечатление, будто она не делает различия между двумя братьями. Склонность к такого рода фантазиям, по мнению Лоффорда, появилась в значительной степени из-за злоупотребления сильнодействующими лекарствами и спиртным. Эти же пристрастия стали причиной того, что киностудия «20 век Фокс» сочла необходимым отстранить ее от съемок нового, ставшего последним фильма. На съемочной площадке она почти всегда находилась в таком состоянии, что не могла внятно произнести свой текст. Я уговаривал ее прекратить глотать эту гадость, если она не хочет погубить свою карьеру, — вспоминает Лоффорд. Но, похоже, это было уже не в ее силах. Вот и брат Джона тоже начал от нее удаляться. «Все они одинаковые», — твердила Монро. «Сначала пользуются тобой, а потом выкидывают, как старые носки». 3 августа 1962 года, разыскав по телефону Роберта в Сан-Франциско, где он гостил у родственников с женой и детьми, она потребовала, чтобы он срочно приехал к ней в Лос-Анджелес. Он нехотя подчинился. Между ними произошла бурная сцена, свидетелем которой вновь оказался Лоффорд. У Мэрилин была истерика. Она стала угрожать.